Немиров собирался готовить наращивающий численность механизированный корпус, в котором до сих пор лишь одна полноценно механизированная дивизия, к штурму города. Снаряды везут составами, новую артиллерию уже привезли. Если Корнилов будет оборонять столицу Сибири, а он может, то все это будет пущено в ход, и кто-то очень пожалеет, что вновь решился держаться за города. Но что-то подсказывало Аркадию, что Корнилов сдаст и этот город. Логика его действий понятна: опереться на свежих и боеспособных японцев, которые еще ни разу не терпели от Немирова, чтобы уже потом, после возможного разгрома Аркка, перейти в контратаку. И тогда не особо важны потери городов. После разгрома главной ударной силы Красной Армии, отбить потерянные города будет делом времени и незначительных усилий. Корнилову и японцам осталось сделать самую малость – разбить механизированный корпус Немирова. 12 июля 1919 года. Его скомандовал гвардии майор Рудальский. «Длинной очередью». «Есть», – ответил наводчик. Зазвучало характерное «пом-пом», уже давно ставшее негласным прозвищем 37-миллиметровой пушки системы «Максима». Полубронебойные снаряды начали ложиться в район вражеского танка, обстреливающего залегшую пехоту из пулеметов. Это британский «Марк И», причем самец, оснащенный двумя 6-фунтовыми пушками. Броневик Джеффри Немиров танкисты еще не увидели, но скоро увидит. Длинная очередь большей частью пролетела мимо, но меньшей частью попала в лоб танка. Один из снарядов с искрами улетел в небеса, а вот два других снаряда пробили броню и взорвались внутри. Лекции генерал-майора Немирова, нацеленные на теоретическое освоение борьбы против вражеской бронетехники, позволили Брониславу полноценно понять, что произошло с вражеским танком. Механик-водитель уже безнадежно мертв, потому что попадания снарядов «Пом-Пома» пришлись куда-то в район его места, а двигатель, размещенный за этим несчастным, надежно уничтожен. Косвенное свидетельство всему этому – черный дым, рвущийся изо всех смотровых отверстий танка и пробоин. 2,5 часа, скомандовал Бронислав Удальский. Самка «Марк-1», они уже замечены, поэтому танкисты лупят в сторону броневика из пулеметов. Башня повернулась на новую цель и наводчик открыл огонь. «Пом-Пом», «Пом-Пом», «Пом-Пом», издала пушка. Полубронебойные снаряды снова сделали свое черное дело, несколько из них поразили цели и вывели танк из строя. Британская бронемашина зачадила черным дымом, а затем и вовсе загорелась. И это не мудрено, внутри нее взорвалось несколько снарядов. Эти снаряды немецкого производства и произведены они сравнительно недавно. Немцы делают снаряды для такой нужной пушки в обмен на продовольственное снабжение. И по цене один снаряд, как когда-то пошутил, или не пошутил, товарищ генерал-майор, выходит как 3-4 булки хлеба. В отличие от британского аналога, немецкий полубронебойный снаряд оснащен более совершенным донным взрывателем, который не склонен выпадать в ходе полета снаряда и исправно срабатывает после преодоления брони. Но самое главное, в качестве начинки снаряда выступает не 17 грамм черного пороха, а 16 грамм тротила. Мощность взрыва увеличилась в 1-3 раза, что неплохо повысило убойность осколков. Тут самец тоже загорелся, а затем и вовсе взорвался. Один из пушечных спонсонов вырвало напрочь и откинуло на несколько метров от пылающего танка. После такого точно не выжить. Пехота в окопах, 10:35, сообщил Удальский наводчику. Он смотрел в стереотрубу, торчащую над башней, у нее есть небольшое увеличение и сектор видимости достаточно широкий. Единственный недостаток – кратность никак не увеличить. Наводчик заработал теми же снарядами по пехоте мятежников. Укрепления, если сравнивать с траншеями, откровенная ерунда. Адресно выбивая стрелков, младший лейтенант Малышев не забывал следить за темпом стрельбы и уровнем воды. В отличие от пулемета, пушка системы «Максима» менее охотно прощает чрезмерную увлеченность. Эта модель Джеффри Немирова оборудована новой башней, толщина лобовой части которой доведена до 10 мм, а внутренняя площадь предусматривает установку немаленького орудия. В совокупности, это очень тяжелый элемент, поэтому боевое отделение заняло всю кузовную часть, лишив броневик возможности перевозить десант. На участке наступления обнаружили себя только 2 танка, но за деревьями и зданиями могут скрываться другие. Самец, уничтоженный экипажем Удальского, подбил 2 броневика из роты капитана Перчина, но больше не успел. Размен, пока что, 2-2. Артиллерия дубасила тыловые позиции противника, отправляя десятки снарядов по вражеским батареям, пытающимся сбить натиск броневиков. Бронетранспортеры, везущие по 10-12 ударников, стремительно рвались через практически символические заграждения, разрушенные артиллерийской подготовкой. У противника были танки, и он решил использовать их как средство обороны. По всем канонам военной мысли, внедренным генералом Немировым, это была ошибка. Даже Удальский, представив себя на месте генерала Корнилова, использовал бы эти танки лучше. «Я бы ударил во фланг наступающему противнику, но только после того, как тот преодолеет линию обороны», — подумал он мимолетно, внимательно рассматривая окрестности с фронта. «Только вот фланги наступающей механизированной дивизии надежно перекрыты, потому что генерал Немиров допускал подобные действия противника. Правда, никто не ожидал увидеть здесь танки». Оттиск, формуляр и ярлык. Эмиссия на блок «Берлин», продублировал радист сообщение от командующего, после чего сразу же перевел. Рота 3, 6 и 7, выдвинуться в квадрат с 9. Рота Удальского была 6, поэтому приказ касался и его. Открыв боковой люк, Бронислав приготовил флажки. «Клаксон», приказал он, «смотри на меня». Водитель отбил циклическую последовательность звуковых сигналов. Удальский начал давать сигналы флагами. Спустя несколько десятков секунд, когда приказ был доведен до всех бронемашин роты, они тронулись в путь. Соседние роты тоже начали стягиваться к указанному квадрату. Ударные взводы уже зачистили укрепления противника и вернулись в бронетранспортеры. «Ах, вот оно что!» – увидел гвардии майор скопление бронетехники противника. «Дистанция – примерно 1,5 километра, 4 танка и 6 броневиков. Против них выступает 48 броневиков, среди которых только 12 имеют противотанковое вооружение. 13-12, Марк 1, самец», дал наводку Бронислав. «Очередями по 3 снаряда, огонь». Башня повернулась в нужном направлении, после чего наводчик прицелился и открыл огонь. В их направлении уже стреляли орудия самцов, снаряды у них трассирующие, поэтому Бронислав примерно представлял, по кому они стреляют. Пом-пом послал в целевой танк серию снарядов, один снаряд разбил гусеницу, а остальные 2 пролетели мимо. Следующая серия попала гораздо результативнее. Удальский зафиксировал пробитие лобовой части корпуса. Соседние пушечные броневики уничтожили еще 2 британских танка, в то время как вражеские броневики начали отступление, их пулеметное вооружение едва ли было способно пробить броню. Концентрация пушечного огня показала себя, бронетехника противника была уничтожена, а бегущие экипажи расстреляны из пулеметов. Потери, 2 броневика, выбранные противником в качестве приоритетных целей. Это был пушечный «Фиат» Ижорский, оснащенный 20-миллиметровой пушкой Беккера, а также «Гарфорд» Путилов, имеющий на борту 57-миллиметровую пушку Гачкиса, но не укороченную, как на самце «Марка», а оригинальную версию. Больше ничего не мешало продолжать наступление, поэтому бронетранспортеры доставили ударников к передней линии, чтобы они добили выживших, а броневики заняли оптимальные огневые позиции, чтобы отразить возможную контратаку. До Новониколаевска 14 километров, больше Корнилов бои впритык к городам не ведет. Кто-то говорит, что ему не забывают обороны городов, в ходе которых страдали гражданские, поэтому он это учитывает, а кто-то говорит, что теперь ему хочется выигрывать больше времени, чтобы отступать в случае поражения в бою. Моральный дух корниловцев низок. Мотивированных солдат среди них осталось очень мало, поэтому есть инциденты сдачи в плен и дезертирства. Дезертиры – это отдельная проблема, так как их надо потом искать и ловить. Удальский лично в таком действии не участвовал, но слышал, что это создает слишком много беготни и возни. Вообще-то, этим должна заниматься местная военная комендатура, но генерал Немиров предпочитает поручать это кавалеристам, чтобы не тратить время зря и не ждать, пока прибудет военный комендант. Вражеские войска, после поражения бронетехники, окончательно лишились боевого духа и бросились в бегство. У них есть ненулевые шансы добраться до Новониколаевска, где, несомненно, сейчас происходит лихорадочная эвакуация. Легкие «Фиаты» Ижорские, новая модель, переданная Ижорским заводом, поехали настигать недобитую артиллерию, а остальные бронеавтомобильные роты занялись закреплением на достигнутых рубежах. Удальский быстро раздал приказы, а затем занялся определением понесенного ущерба. 3 «Джеффри» сломались по небоевым причинам, а еще 2 были повреждены пулеметным огнем. Все это надо будет как-то ремонтировать. Экипажи броневиков потеряли 8 человек, 3 убитыми и 5 ранеными. Ударники потеряли 29 человек, причем только 12 убитыми. Противник же потерял. Бронислав чувствовал кровавый смрад, идущий с близко расположенных позиций противника. «Много они потеряли», — подумал он. «Мятежники уверенно сыплются, у них армия уже мало напоминает армию, солдаты бегут при любом удобном случае, а их за это расстреливают». Корнилов, по словам пленных, развел строжайшую дисциплину. За малейшие нарушения полагаются розги, как во времена царской армии. Иногда правонарушителей закрывали в подвалах, давая только воду. Генералу очень не нравилось, что у него в армии существует какой-то непорядок. Похоронные команды из стрелковых рот начали захоронение погибших солдат противника. У генерала Немирова тоже строгая дисциплина, но он ее достигает не бездумным насилием, а иными методами. Когда за проступок запрещают выплату военного довольствия или отправляют на хозработы, а еще могут отправить на захоронение тел, если будет случай. И среди этой похоронной команды очень много тех, кто проштрафился и был определен в нее принудительно. Генерал Немиров прибыл на поле боя спустя 20 с лишним минут. Он сразу же направился к подбитой бронетехнике. Удальский передал управление ротой заместителю и пошел к командующему. ХМ внимательно рассмотрел Немиров пробоину. Значит, не сработало британское чудо-оружие, из танка ощутимо воняло бензином. Не сработало, товарищ гвардии генерал-майор, подтвердил Бронислав Удальский. А это, как я понимаю, экипажи, указал Аркадий на ряд тел, лежащих недалеко от танков. Форма корниловская, на некоторых телах пулевые отверстия, но значительная часть тела изрезана осколками и в серьезных ожогах. Генерал-майор подошел к телам и начал их рассматривать. Физиономии не русские, покачал он головой. Документы, никаких документов при убитых не обнаружено, ответил старший лейтенант Старобородин. ХМ задумчиво погладил подбородок Аркадий. Но это не корниловцы. А кто тогда? Спросил Удальский. Немцы, мать их ити, ответил Немиров, после чего рассмеялся. Шучу, конечно же, высоковероятно, что это англичане. А кто же еще, раз не русские? Покивал старлей Старобородин. Танки английские, морды английские, ясен-красен, что это англичане. Скандал, вздохнул Аркадий. Нужно сообщить в Смольный, трупы сфотографировать, лица обязательно, а затем в холодную их, если англичане не будут все яростно отрицать, передадим им. Машину мне. Глава 28. Енисей. 12 июля 1919 года. Алло, Смольный, дозвонился Аркадий до Петрограда. Смольный на связи, ответил Ленин. Аркадий Петрович, здравствуйте. Какие-то важные новости. Новониколаевск почти взят. Войска мятежников разбиты на подступах к городу, сообщил ему Немиров. Важная новость, противник впервые применил танки. Это были британские танки марки, в двух модификациях. Две единицы взяты почти целыми, вышли в Петроград ближайшим составом. А разве не выгоднее использовать эти танки на месте, поинтересовался Владимир Ильич. Линия защищена от прослушивания, в Смольном сидит пост защиты от подслушивания. Это группа специалистов, которые отслеживают изменения напряжения линии, что может свидетельствовать о подключении к ней посторонних. Лучше поставьте их в качестве памятников в честь побед Красной Армии, порекомендовал Аркадий. Я не вижу сферы применения этих танков в рамках нашей тактики. А еще они, как оказалось, очень быстро ломаются, даже быстрее наших перегруженных Гарфордов-Путиловых, а это показатель. Что ж, тогда отправляйте их нам, вздохнул Ленин. И мы обнаружили тела иностранных военных, сообщил Немиров. Вероятнее всего, это англичане. Всего 19 человек, остальные сумели сбежать. На коже некоторых обнаружились татуировки с английскими словами, вероятность того, что это англичане, вырастает многократно. Но никаких документов при мертвецах обнаружено не было. Проясним это у британского посла, произнес Владимир Ильич. Как вас встречают местные жители? Есть некоторые непонятные субъекты, но, в целом, население встречает нас нормально, ответил Аркадий. Мы везем еду, что ценится в этих краях. Японцы себя еще не проявили, поинтересовался Ленин. Пока что, не проявляли, вздохнул Аркадий. Но они пришли получить нашу землю, обязательно проявится. Корнилов уже провел свою решающую битву. Что, кстати, Лев Давидович? Никаких новостей, ответил на это Ленин. Сами с нетерпением ждем от него хоть каких-то действий. Возможно, у него есть какие-то веские резоны, предположил Аркадий. Не думаю, что этот человек имеет что-то против революции. Уж кто-кто, «Будем внимательно наблюдать за развитием событий», — вздохнул Ленин. «Что ж, тогда ждем состав с британскими танками. И, раз уж у нас появился новый враг на Дальнем Востоке, лучше вам задержаться. Кстати, Рдултовский явился ко мне недавно и рассказал о новом оружии, которое, цитирую, нужно срочно начинать производить уже вчера. Вы знаете, о чем речь?» «Знаю, о чем речь», — подтвердил Аркадий. «И если он добился того, чего хотел, то я прямо-таки настаиваю на том, чтобы ему предоставили требуемые ресурсы и помогли административно». Рдултовский, с которым он встречался всего несколько раз, навязал активную переписку, в ходе которой Аркадий раскрутил его на разработку серии минометных снарядов 82 мм, 120 мм и 160 мм. У Владимира Иосифовича есть опыт разработки фугасных снарядов к 76,2 мм, 107 мм и 122 мм пушкам, но самое главное, он разработал настоящий миномет еще в 1915 году, поэтому Аркадий посчитал, что обратился к правильному специалисту. Идея нормального, человеческого, миномета не покидала его никогда, но он все это время решал более актуальные задачи. Впрочем, это не помешало ему связаться с Рдултовским и подвести его к мысли ни разу не нового оружия, но в совершенно новом исполнении. Важный элемент нормального, человеческого, миномета был в накалывании капсюля под весом мины. Это уже было реализовано в миномете системы Стокса, поэтому ничем принципиально новым не являлось. Но нужно было, чтобы Рдултовский ни в коем случае не отступал от этого решения и не тратил время на эксперименты с чем-то нежизнеспособным. Самым же главным элементом была схема мнимого треугольника, то есть, конструкция миномета должна предусматривать опорную плиту и двуногу, которые соединяются со стволом, но ни в коем случае не друг с другом. Это классическая для Аркадия схема миномета, но сейчас это не то, что не классика, а нечто сомнительное и непонятное для боевых генералов. Абсолютное большинство минометов, встречаемых Аркадием, были, по сути, бомбометами или мортирами, так как опирались на классический мортирный лафет, а еще они стреляли надкалиберными минами. Рдултовский работает на военном химическом заводе, что находится под Москвой. Точнее, он работает не на самом заводе, а в конструкторском бюро, в нем находящемся. Там он занимается совершенствованием гранаты различными посторонними проектами. Идея миномета будущего его заинтересовала, и он работает над нею уже приличное время. Главная проблема – разработать пригодную для массового производства форму оперенной артиллерийской мины, но так, чтобы в ней помещалось достаточно тротила и еще осталось место для взрывателя и порохового заряда. В последнем письме Владимир Иосифович писал, что также занимается, в факультативном формате, разработкой миномета по предложенной схеме. Только вот о достигнутых успехах он ничего не писал. «Раз вы настаиваете, то, значит, дело архиважное», — решил Ленин. «Поддержим товарища Рдултовского, он нас никогда не подводил. На этом следует завершить наш разговор, товарищ Немиров. У меня тут назначена встреча с ЦИКа. Не буду отвлекать, Владимир Ильич», — ответил на это Аркадий. «Вы звоните, когда будет время, Аркадий Петрович», — попросил Ленин. «До свидания». «До свидания», — попрощался Немиров и положил трубку. Пора было идти в свой броневагон и заниматься планированием штурма Новониколаевска. Раньше он на таком городе не слышал, один, но времени прошло очень много, поэтому всякое могло случиться. «Эх, надо написать письмо Дегтяреву», — подумал он. Василий Алексеевич обрадовал успехом, пистолет-пулемет под стреловидный патрон 3,25 мм теперь не клинит, так как проблема с подачей патронов решена, частота осечек не выше, чем у пистолета-пулемета под патрон 6,5 25 мм, а это можно назвать успехом. Обе модели проходят финальную фазу войсковых испытаний, причем генералу Алексееву больше нравится ППД под патрон 3,25 мм, так как отдачи у него почти нет, а это очень приятно. В течение следующих полутора-двух месяцев испытания будут завершены, а затем, в течение полугода, начнется производство в Коврове и в Туле. Первые серийные образцы обещают в середине 1920 года. Эргономика нового оружия, по-прежнему, полное дерьмо, но Аркадий легко готов простить ее, так как это первый советский пистолет-пулемет, разработанный с нуля. Было достаточно того, что можно прицельно стрелять и сравнительно быстро перезаряжать, а то, что приклад слишком хитрый, детали крышки затвора замысловатые и в щели радиатора точно будет забиваться грязь, Это терпимые неудобства. Зато техническая скорострельность, 550 выстрелов в минуту, что Дегтярев достиг ослаблением возвратной пружины и незначительным увеличением массы затвора. Он потратил месяцы и, возможно, километры нервных волокон, чтобы отрегулировать механизм и снизить количество осечек до приемлемых значений. ППД-18 под патрон 6,5 25 мм получился сравнительно надежным и до омерзения простым. Это полноценный представитель концепции стреляющей трубы, максимально простой и дешевой. Деталей в этом пистолете-пулемете всего 52, причем большую часть из них, то есть 39 деталей, изготавливают методом штамповки. Федоров и Дегтярев не рады, что у Аркадия такое специфическое отношение к оружию, но они просто не понимают то, что понимает он. Конечно, очень круто, когда каждая деталь фрезеруется вручную, что позволяет получать очень точные и качественные детали с большим запасом прочности, но это очень дорого. Советская Россия, несмотря на то, что сохранила в целости большую часть промышленности, не может себе позволить подобную роскошь, поэтому оружие должно быть дешевым, простым и массовым. Аркадий покинул здание вокзала, которое использовано для размещения штаба корпуса, и направился до своего кабинета, блиндированного вагона. Если у нас появятся человеческие минометы с товарным количеством оперенных мин, то это поменяет очень многое, подумал он. Нужно будет выделить несколько десятков бронетранспортеров под самоходные минометные эрзацы. Он вновь перечитал письмо от Дегтярева, после чего взялся писать ответ. В прошлой своей жизни он никогда не писал писем на бумаге. Культура почтовой переписки была надежно убита за десятилетия до его рождения, сначала распространением стационарных телефонов, а затем интернета и мобильной связи. Но слышал он о людях, которые целенаправленно вступали в классическую переписку, ожидая письма неделями, только это было что-то вроде изысканного хобби. А здесь, в этом временном промежутке, письма – это жизненная необходимость. Если хочешь поддерживать с человеком какую-то связь, то будь добр писать письма и не забывай слать бандероли. Людмила, например, иногда присылает Аркадию абрикосовское печенье и Марфа колу. Сыновья Абрикосова и Марфа уже давно не в России, но дело их живет и даже расширяется. Аркадий, в ответ, отправляет Людмиле местные деликатесы, какие только встретит на своем медленном пути к Владивостоку. Жалование генерал-майора, командующего механизированным корпусом, составляет 2250 рублей, а еще ему выписывают премии из Смольного за успешное взятие городов и победы над противником. Вот и получается, что денег у него накапливается порядочно, поэтому он даже поначалу не знал, куда их тратить. Решением он нашел личное спонсирование состязаний между подразделениями, а также щедрые пожертвования во внутрикорпусный фонд. Ну и иногда он отправляет деньги конструкторам, чтобы профинансировать разработку интересующих его изделий. 27 июля 1919 года. Итак, Леонид сел за стол и потер руки. Он открыл пакет и извлек из него бумажную папку с надписью «Гигиенические прокладки». Выкупил он этот патент у Джона Кимберли и Чарльза Кларка, основавших компанию Кимберли Кларк в городе Нина, что в штате Висконсин. Правда, вместе с этим пришлось купить саму компанию, но долго она не просуществует. Леонид собирался расформировать ее сразу же, как освоит производство их главного продукта. Эти двое еще не успели ничего реализовать, на руках у них было только несколько прототипов, а дела у них шли не очень. После завершения Великой войны, спрос на перевязочный материал резко упал, что поставило компанию на грань банкротства. А у Курчевского в офисе сидит специальный патентный отдел, который занимается поиском подобных компаний, имеющих что-то перспективное. О гигиенических прокладках он никогда не слышал, но сразу же понял, что это нечто перспективное. Вечная беда женщин, судя по всему, скоро найдет блистательное решение. И пока женщины будут кровоточить, моя компания будет иметь с этого прибыль, подумал Леонид, вчитывающийся в текст патента. А тут даже ничего сложного нет. Не менее 40 слоев целлюлозной ваты, которые должны эффективно впитывать все выделяемое, сохраняя нижнее белье чистым, а кожу сухой. Нужно додумать дизайн, после чего пускать в производство. Леонид нутром чуял, что добрался до золотого дна. Еще он купил патент на новый метод холодной вулканизации каучука, зарегистрированный в 1918 году. Это патент из списка ставки, поэтому он передал все полученные данные через специального курьера. Впрочем, гораздо больше информации он передает ставке в виде списка перспективных патентов. Государству выгоднее официально купить патенты и нанять американских специалистов для внедрения. «Золото», – прошептал Леонид, помещая папку в прикрученный к полу на 8 болтов сейф. «Но все это, даже гигиенические прокладки, это мелочь. По-настоящему крупный источник денег Курчевский видел в компании Цуртис и аэроплане Ant Motor Company. Леонид, вместе с Марфой Кирилловной и Пахомом Александровичем, договариваются о крупнейшей сделке последнего десятилетия. Они покупают эту компанию у Гленна Кертиса за баснословные 45 миллионов долларов. Уже вмешалось государство, власти опасаются за крупный заказ военных самолетов, но с этим вопрос уже улажен. В целом, государству все равно, кто именно будет руководить компанией, если от этого не пострадает его заказ. Курчевский как-то вредить этому заказу не будет, а наоборот, постарается, чтобы все прошло без проволочек. Его грандиозный план – завладеть конструкторским бюро Кертиса, что поможет легитимизировать его нездоровый интерес к военным патентам. Самое главное, что он должен сделать – стать полезным для государства. Развитие авиации, как он считал, это самый быстрый и легкий способ добиться этого. «Маргарет», — позвал Леонид секретаршу. «Да, мистер Курчевский», — заглянула в кабинет юная блондинка. «Что у меня по распорядку?» — спросил у нее он. «В 5 часов гольф с мистером Хантингтоном», — ответила та. «Распорядись, чтобы приготовили мой костюм для гольфа и отполировали мою любимую клюшку», — велел ей Леонид. Секретарша кивнула и закрыла дверь. С Хантингтоном у Курчевского сложилось что-то вроде дружбы. Американец приглашает Леонида на различные мероприятия, от гольфа до вечерних заседаний джентльменского клуба Лос-Анджелеса. Это оказался очень полезный актив, так как только с помощью Хантингтона вообще появилась возможность выйти на контакт с Кертисом и обсуждать покупку его компании. Переговоры ведутся 2 армиями юристов, причем юристы Кертиса ведут войну за выживание. Леонид не собирался оставлять непроверенных людей на каких-либо значимых должностях. Как только компания Кертиса попадет в руки Курчевского, он оккупирует конструкторское бюро и направит его на работу в интересах ставки. Двигатели, аэродинамические формы, перспективное вооружение, копии чертежей и схем будут передаваться в Советскую Россию. Нужно собираться. Через 1.5 часа он прибыл на поле для гольфа, где его уже ждал Хантингтон. Леон Курчевский распростер тот руки, когда увидел Леонида. «Друг мой, как же я рад тебя видеть!» Рядом с Хантингтоном стоял Уильям Стефенс, губернатор Калифорнии, а также Мередит Снайдер, недавно переизбранный мэр Лос-Анджелеса. Это влиятельнейшие люди штата, с которыми Хантингтон, как известно, на короткой ноге. «Еще не начали?» – спросил Леонид, после того, как пожал руку каждому присутствующему. «Только тебя и ждали», — улыбнулся Генри Хантингтон. Курчевский принял у Кигди свой драйвер. Ему пришлось научиться играть в гольф, чтобы не выглядеть профаном в глазах богачей, которые проводят в гольф-клубах основную долю досуга. Начал матч губернатор. Удар вышел не очень, но никто никак на это не отреагировал. «Слышал я, что ты собираешься отправить на покой самого Кертиса», — решил сгладить неудачу Генри. «Я плачу за его компанию неплохие деньги», — ответил на это Леонид. «Неплохие деньги», — удивился Снайдер. «Ха-ха-ха, и вправду, деньги-то неплохие», — улыбнулся губернатор штата. «Но, не хочу показаться неучтивым, но разве это не опрометчиво, переходить из пищевого производства в производство самолетов? Я не вижу там ничего такого, с чем не сталкивался при создании своего бизнеса», — пожал плечами Курчевский. «Если уж умеешь делать бизнес, то умеешь делать его на всем», — раздался раскат грома. «Ох, какая досада», — поморщился Хантингтон. «Я думал, что мы успеем сыграть хотя бы половину нашего фаербола. Пожалуй, лучше вернуться в клубхаус». Когда они вошли в бар гольф-клуба, начался дождь. «Самолеты», — изрек мэр Снайдер, когда они расселись за отдельным столом для элитных клиентов. «Как ты оцениваешь перспективы отрасли?» «Я считаю, что за этой отраслью будущее», — ответил Леонид. «Авиация будет развиваться, и я хочу в этом поучаствовать. Там скоро будут очень большие деньги, и тот, кто залезет туда одним из первых, получит очень большой куш». «Военные заказы?» — предположил Хантингтон. «О, нет», — покачал головой Курчевский. «Гражданский сектор и только он. Пусть военные заказы и позволят поддерживать штаны, но настоящие прибыли я собираюсь заколачивать на гражданской авиации. Большие и мощные самолеты. 30 июля 1919 года. В Красноярске, к которому приблизился один и краткий гвардейский механизированный корпус, случилось вооруженное восстание. Большевиков в городе практически нет, поэтому ответственными за произошедшие они быть не могли. Это значит, что горожане уже сами поняли, к чему идет дело. Сценарии других городов, оставленных корниловцами, показывают, что Красноярск не только ограбит, но еще и постараются сжечь. «А если это уловка?» – спросил Шапошников. «Может и так», – пожал плечами Аркадий. «Но город нужно брать, в любом случае. Эх, жаль, что орудия не испытаем». Изначально он хотел проверить боевые качества новых орудий, доставленных аж из самой Германии. Это 888 ЦМ «Казукфлаг» Л-45, очень сильно напоминающих известные ему из военных хроник «Ахтахт», возможно, прародители этого знаменитого зенитного орудия. У этой зенитки есть 9-килограммовый фугасный снаряд, причем довольно-таки хороший. Немцам, по итогам Версальского договора, запрещено иметь зенитные орудия, поэтому все имеющиеся экземпляры нужно было утилизовать. Вот они и утилизовали 16 единиц, вместе с 20 тысячами снарядов, за золото. Чичерин, конечно, мастер схематозов, подумал Аркадий. 88-миллиметровый снаряд способен лететь на дистанцию почти 11 километров, что превышало дистанцию полета снаряда 76,2-миллиметровой полевой пушки на 3 километра. Стрелять по воздушным целям задачи не стоит, поэтому Аркадий сократил расчет до 8 артиллеристов. Оставшиеся 8 орудий отправились по КБ артиллерийских заводов, с целью разобрать, изучить, оценить и обдумать. Особо интересует Аркадия полуавтоматический затвор, позволяющий вести огонь со скоростью 10 выстрелов в минуту. Если удастся реализовать нечто подобное на новых образцах артиллерии, то это даст серьезный прирост плотности огня. «Будут еще битвы», – произнес Борис Михайлович. «Но в остальном, можем начинать штурм через 5-6 часов». Брать предполагалось северную часть Красноярска. Город стоит на двух берегах Енисея, и река эта текла так неудачно, что ее не обойти. Крупных населенных пунктов вдоль берега больше нет, а значит, серьезных мостов тоже не наблюдается, что делает Красноярск единственным местом, через которое можно пройти на тот берег. И Корнилов знает это. Да и железнодорожный мост через Енисей всего один, и проходит он через Красноярск, поэтому этот город не минуешь. Рывок на 600 километров, совершенный РКК вдоль Транссиба, занял приличное время, поэтому город успели подготовить к обороне. Авиаразведка показала, что оборону укрепили британскими танками, врытыми в качестве стальных дотов, а еще Корнилов вновь использует пригород в качестве элемента обороны, возможно, горожане восстали и по этой причине. «Доложите, как будет завершена подготовка», — решил Аркадий. «Нужно поддержать порыв горожан. В городе стрельба и неразбериха, поэтому ничего не понятно. Возможно, Корнилов уже начал вывоз продовольствия, поэтому восстание имеет голодный исток. Почему он продолжает сопротивляться?» — подумал Немиров. «Я бы уже давно собрал самых верных людей и свалил куда-нибудь в Латинскую Америку, в Эквадор, например, или в Аргентину, или в Парагвай. А может, раз все равно нечего терять, в Колумбию». Корнилов, по примеру Гамильтона, мог бы оседлать местный наркотрафик и партизанить в джунглях до скончания своего века. До самого завершения подготовки Немиров сидел в своем блиндированном вагоне и обсуждал с командирами ударных батальонов план штурма. Уничтожение вражеской артиллерии уже ведется, накрывают позиции по данным аэрофотосъемки, а без артиллерии противник сможет немного. Корнилов так и не придумал ничего убедительного для защиты своей артиллерии. Больше приемов с размещением батарей посреди города он не применяет. И Аркадию было интересно, почему. «Города, мать их за ногу», — подумал он. «С одной стороны, хорошо, что мы можем почти беспрепятственно прорываться вглубь территории противника, присоединяя к Советской России по сотне километров в сутки, но с другой, в итоге, мы всегда напарываемся на города». Штурм города был начат по его сигналу. Лично он его не возглавил, делегировав эту обязанность полковнику Шапошникову. Он посчитал, что надо давать своим подчиненным возможность проявить себя и расти в званиях. Началось все с интенсивной артподготовки. В этот раз он экономил всего 45 тысяч снарядов на 5 километров фронта. Но плотность укладки снарядов, из-за особенностей вражеской обороны, составит примерно 9000 на километр квадратный. Генерал Корнилов, по всей видимости, больше не может себе позволить глубокую оборону, поэтому в этот раз ограничился тремя линиями с глубиной по 500 метров каждая. И особо большого расстояния между ними он не создавал, вероятно, у него уже есть серьезные проблемы с личным составом. И это еще одно почему, на которое Аркадий хотел бы получить ответ. Дело в том, что разведка докладывала о большой численности сил противника за Енисеем. Это значит, что оборону Корнилов мог ставить очень глубокую и широкую, но он не стал. Значит ли это, что он продолжает отводить войска и сегодняшняя оборона Красноярска, это лишь попытка выиграть время? После Енисея больше нет достаточно серьезных рек. По Транссибу следующий речной город – Нижнеудинск. Но то, что уже точно знал Аркадий, этот город будет очень сложно оборонять. Уда отлично форсируется в десятках мест, чего нельзя сказать о Енисее, поэтому оборона на ней будет откровенно так себе. А дальше Иркутск, но еще до подхода к нему у Ртка будет доступ к обеим берегам Ангары, что сделает оборону города не очень перспективной, и генералу Корнилову придется отступать дальше, в Читу. После Читы начинается КВЖД, то есть, территории Маньчжурии. Возможно, что против японцев придется воевать именно у Читы. Посмотрим, что выкинет Корнилов, решил Аркадий. Примечание. 1. О Новониколаевске, его должны переименовать в Новосибирск только в 1926 году, поэтому Немиров о нем и не слышал никогда. Глава 29. Ангара. 1 августа 1919 года. Дутов, недобро усмехнулся Аркадий. Еще и генерал-лейтенант, пленный глянул на него недобрым взглядом. У нас накопилось очень много свидетельских показаний по твоему уголовному делу, казак, произнес Немиров. Натворил ты, как минимум, на 10 лет расстрелов без права на переписку. Александр Ильич осмыслил сказанное, после чего удивленно выпучил глаза. «Чего?» – спросил он. «Расстреляют тебя, как пить дать», – пояснил Аркадий. «Надо было быть хорошим мальчиком и слушать своего царя. Явка с повинной, в составе подразделения, обязательно смягчила бы наказание, неотвратимое и справедливое. Увы, увы, теперь уже поздно. Поизмываться пришел, Иуда», – процедил атаман Дутов. «Это я-то Иуда», – приблизился к нему Аркадий. «Вы царя предали, суки. Вас, змеев подколодных, царь на груди своей безразмерной пригрел, привилегиями обласкал, землю дал просто так, как детям любимым, а вы что, а вы предали его, и это ты мне говоришь, большевик», усмехнулся атаман. «А я царя не свергал», развел руками Аркадий. «Это такие, как Корнилов, Алексеев, ну, который не тот самый Алексеев, а Алексеев другого рода, русские и им подобные, вот кто царя свергал, а вы, казаки, ничего не сделали. Пока я на фронте кровь лил, вы своего главного благодетеля не защитили, не поддержали, с двух сторон не прикрыли, и по делам вам теперь, не тебе меня Иудой называть, казак». Атаман Дутов насупился и смолчал. «Мне-то что царь?» – продолжал Аркадий. «Я, крестьянин, от него ничего хорошего не видел. Семью мою холера забрала, сам чуть не умер от нее, потом меня чуть волки не сожрали, я не был нужен никому и выжил только благодаря себе. Царь мне не помогал, и я ему ничем не обязан, кроме нескольких пулевых шрамов. А вы, Иуды, царю обязаны всем, и нет вам прощения». Он смерил Дутова неодобрительным взглядом. «Тебе-то какая разница?» – спросил атаман. «Больше всего в жизни ненавижу предателей и клетвопреступников», – ответил на это Аркадий. «Я никого не предавал, ни царя, ни отечества, а вы предали. И пусть царя я на колу вертел, но факт вашего предательства вижу. Хоть бы один казак встал за царя, думай об этом, когда к стенке пойдешь». После этих слов он покинул каземат, сел в форте и поехал на вокзал Красноярска. На улицах города были видны следы боев. Баррикады уже разобрали, но пулевые отверстия украшали большую часть зданий, а воронки от взрывов были пусть и засыпаны, но от этого стали еще более видны. Восстала в городе, как оказалось, объединенная партия спасения, в которую вошли эсеры, кадеты, анархисты, большевики, трудовики и даже бундовцы с серповцами. Бунты серб – это социалистические еврейские рабочие партии, ранее настроенные антибольшевистски. Их курс – советы без большевиков, но Корнилов проводил в Красноярске политические чистки, в ходе которых под раздачу попали вообще все, кроме партии кадетов и промышленников. Только вот кадетам тоже не понравилась перспектива неминуемого разграбления городских складов, поэтому они стали объединяющей другие партии силой. Существующие противоречия были на время отставлены, что и позволило сформировать партию спасения, которая и занялась подготовкой вооруженного восстания. И Аркадию даже стало как-то неудобно довершать дело Корнилова, население не поймет. Нужно будет связаться с Лениным и спросить, что делать со всем этим кагалом, подумал Аркадий, глядя на пролетающий мимо пригород. Практически все горожане сейчас в районе вокзала, проводится выдача продовольствия. Острой необходимости в этом нет, так как мятежники вывезли со складов далеко не все, но обстановка со снабжением и без вывоза продовольствия была не сахар. Все эти поставки продовольствия в освобожденные города замедляют доставку на фронт боеприпасов и снабжения, но это необходимая жертва. Самое главное, чем сейчас завоевывает лояльность советская власть, при ней не будет голода. Аркадий, как ему кажется, дополнительную плешь на голове Ленина проел требованием создания стратегических запасов продовольствия в каждой губернии и области. Систематически случающийся голод должен отправиться на свалку истории, в чем, по его мнению, и стоит сейчас главная задача большевиков. Сельскохозяйственные артели и коммуны уже начали делать свое черное дело, они уже демпингуют цены на зерно на втором рынке. В Советской России существует два рынка, на которых можно продать зерно и иную сельхозпродукцию, государственный и второй. Аркадий называл второй рынок подпольным, но таковым он, по сути своей, не являлся, так как его никто не запрещал. Можно сдавать зерно по фиксированной цене государству, а можно попробовать поторговать на втором рынке. И так уж получилось, что некоторое время на втором рынке цена была вдвое выше, чем государственная, поэтому никто не спешил это зерно сдавать. Решалось это временным повышением государственной цены, но вечно такое продолжаться не должно. А сейчас происходит экспансия артелей и коммун на второй рынок. Туда поставляются сотни тонн сельскохозяйственных товаров, от зерна до мяса, что, естественно, сильно сказывается на цене. Постепенно должно дойти до того, что государственная цена будет выше неофициальной со второго рынка, что будет означать полный успех действий Ленина. Это выведет сельское хозяйство в предсказуемое поле деятельности, продавцов будет много, а покупатель будет только один. И вот в этом поле артелям и коммунам будет очень легко передавить частников и принудить их вступать в эти государственные агрохолдинги. Разумеется, это сделает бессмысленным весь этот азартный дележ земли, рвачество кулаков и борьбу с ними, но большевики просто дали крестьянам время выпустить пар и порезвиться по законам дикого капитализма. Многим, как оказалось, не понравилось. Так что Ленину есть откуда брать зерно и запасать его в государственных закромах. И если начнется какая-нибудь засуха или состоится неурожай, то голода не будет. Аркадий припоминал что-то о голоде в Поволжье, но подробных деталей он не помнил. Дети Поволжья из 12 стульев, а также сам факт голода, и все. Он анализировал это и предположил, что голод был напрямую связан с гражданской войной, которая несла тысячекратно более разрушительный характер, если сравнивать ее с той, что происходит сейчас. В данный момент не видно никаких предпосылок для голода, но Немиров предпочитал перебдить. Лучше параноидальное формирование запасов на черный день, чем встреча этого черного дня с пустыми амбарами. 9 августа 1919 года. Примерно сколько? Спросил Аркадий. Не знаю, ваш благородь, пожал плечами местный мужик, Клим Семенов. Тысячи зашли в город, а корниловцы, уточнил Аркадий. А это кто такие? Удивился мужик. Эх, вздохнул Немиров. Генерала Корнилова знаешь? Нет, ваш благородь, покачал головой Клим. Ты где жил все это время? Удивился уже Аркадий. В Беликтуе, ответил мужик. Тогда откуда знаешь, что в Иркутск зашли японцы? Спросил Немиров. Дык, заехал я туда, рухлить менять, ответил Клим. Но, может, это китайцы, а не японцы, не ручаюсь, ваш благородь. Но не русские, это по мордам видно. Ладно, можешь идти, отпустил его Аркадий. Корпус остановился на станции Половина, что в поселке Михайловское. Почти 100 километров до Иркутска, но никаких признаков противника не замечено. Разведчики посетили окрестные села и деревни, но жители либо прятались, либо ничего не знали. Вот этот Клим Семенов, единственный, кто недавно был в Иркутске. Они в деревнях своих живут и им нормально, подумал Аркадий. Советская власть, а кто это? Какой еще Корнилов? Но то, что уже точно известно о японском присутствии в Иркутске, это приятный факт. Это значило, что они, наконец-то, встретились, и условия встречи вполне понятны. В честь такого события, как вступление Японии в гражданскую войну в России, в РКК начали массово проситься уволенные в запас офицеры и солдаты русской императорской армии. Мотив, очевидно, месть. Из бросающихся в глаза, генерал-лейтенант Кантакузен, воевавший в японскую войну в составе 31-й краткой артиллерийской бригады. Он воевал и в Великую войну, но после февраля его уволили в запас. Видимо, он не очень нравился временному правительству, а после сентября в РКК он не просился. Но теперь он написал рапорт на имя генерал-полковника Алексеева, и рапорт был одобрен. Артиллеристов много не бывает, но, в основном, желающие записаться в РКК, это не генералы, которых не так уж и много, а обычные обер-офицеры, у которых есть стойкое желание отомстить за национальную травму, нанесенную в 1905 году. Аркадий насчет русско-японской войны никаких национальных травм не имел, он вообще не принимал войны как нечто личное. Для него это просто работа, которую необходимо выполнять. Идеологический аспект любых войн он считал несусветной глупостью, потому что речь идет о массовом убийстве. С его точки зрения, самое правильное отношение к войне – относиться к ней как к неприятной, но необходимой работе. «Есть такая профессия – родину защищать», – подумал он. Очень простая, но очень верная мысль. В штабном вагоне он сразу же приступил к бурной деятельности, связался с авиаторами, которые развернули свой аэродром у станции «Зима». Дистанция от «Зимы» до Иркутска – примерно 200 километров, поэтому даже не придется прикреплять к разведывательным бипланам дополнительные топливные баки. Тщательная аэрофотосъемка будущего поля боя позволит более качественно провести артиллерийскую подготовку, а также более точно детализировать алгоритм действий подразделений. Непонятно еще, что за оборона у японцев, не установлено еще, какова их численность, а также неизвестно, какое будет взаимодействие японцев с мятежниками. Все это должно быть прояснено. А вот уже после этого можно начинать подготовку штурма. «Пришло время поработать», – подумал Аркадий, садясь за свой стол. 12 августа 1919 года. «Пригласите генералов Брусилова, Литвинова, Елизарова, Шихлинского и Ахвердина в штабной вагон», – приказал Аркадий адъютанту. Ожидать генералов пришлось около часа, группа войск распределена по местности, поэтому перемещение между подразделениями занимает очень много времени. «Товарищи генералы», – заговорил Аркадий, когда все расселись за штабным столом, на котором была растянута карта местности, – «довожу до вас нынешнюю диспозицию. Иркутск, как вы уже знаете, занят японскими войсками. Как мы уже установили, командует японскими войсками генерал-майор Атаники Кудза, а штаб его возглавляет генерал Юи Мицуя. У них есть какой-то боевой опыт?» – поинтересовался генерал-лейтенант Брусилов. «Генерал Атани такового не имеет», отвечал за логистику 2-й краткой армии во время японской войны, ответил Немиров. А вот Юи воевал еще во времена боксерского восстания, а также участвовал в японской войне и сражался при Мукдене. Генерал Юи – это компетентный штабной офицер, но его опыт относится к прошлым войнам. Вероятнее всего, менее опытного Атани поставили главнокомандующим сибирской экспедиции в качестве проверки, а более опытного Юи прикрепили в качестве поддержки. «Сибирская экспедиционная армия имеет всего 75 тысяч штыков», – продолжил Аркадий. «Кавалерийских соединений у них мало, не более 8 тысяч штыков, артиллерия – не менее 700 пушек. Аккомпанируют им силы Корнилова – примерно 45 тысяч штыков, из которых приблизительно 5 тысяч – кавалерия. Артиллерии у них мало, не более сотни полевых пушек. Зато у них есть британские и французские танки, 12 самок маркой, 4 самца маркой и 5 Са-1 Шнейдер. Но они задействованы в качестве подвижных огневых точек. Идея блиндирования танков в качестве дотов себя не показала. В Красноярске большую часть этих танков уничтожили артиллерией, а меньшую часть захватили без боя. Больше Корнилов решил не рисковать, идея не стрельнула. Подойдя к восточной стене штабного вагона, Немиров развернул карту. Кавалерийский корпус генерал-майора Елизарова, в светлое время суток, выдвигается в квадрат Л-6, указал он на локацию на западном берегу Ангары. После достижения исходных позиций, необходимо будет двигаться к реке Иркут и создавать видимость, будто бы вы собираетесь готовить плацдарм для штурма города. Для большей убедительности вам в усиление будет придано 2 стрелковых полка, 7-краткое и 16-краткое. Вдобавок, вместе с вами на берег Иркута прибудут 4 артиллерийские батареи, в их составе 8 германских орудий. Ваша реальная боевая задача – охранение этой артиллерии. Ясно, кивнул Николай Степанович. Остальные подразделения, сразу после наступления сумерек, пересекают Ангару по понтонным переправам и двигаются на юг, к вражеским укреплениям, продолжил Аркадий. Задача для генерала Брусилова. За прошедшие дни он, на основе данных авиационной и сухопутной разведки, разработал детальный план штурма Иркутска. Теперь осталось только реализовать его. 15 августа 1919 года. Ох, как же хорошо летят, улыбнулся гвардии майор Павел Никитич Воронов. Снаряды с сокрушительным грохотом обрушивались на японские позиции, возведенные с учетом опыта Великой войны. Только вот опыт они учли не тот, траншеи были наводнены пехотой, в лучших традициях 15-16 годов. Как говорят, позиции мятежников оборудованы гораздо лучше, но японцы отнеслись к этому очень снисходительно. А теперь тысячи снарядов мешают их позиции с прогретой летним солнцем землей, нанося при этом ошеломительные потери. Воронов же сидит в броневике и ждет приказа. Артиллерийская подготовка ведется уже 6 час, с небольшими перерывами. Основной фокус наведен именно на японские позиции, так как командованию важно, чтобы больше всех пострадали именно свежие и недеморализованные прошлыми поражениями силы противника. У японцев не было Перми, не было Красноярска, они не отступали панически на сотни километров, поэтому лучше будет, если они будут обработаны артиллерией тщательнее остальных. Вражеская артиллерия тоже обстреливает позиции РК, но в основном это касается позиций генерала Елизарова. Они думают, что все эти приготовления самодельных плавсредств являются частью реального плана по форсированию Иркута и удару по пригородам на западном берегу. Только вот такой план больше похож на идиотизм, так как это почти никак не поможет взять город. На самом деле, все это было нужно, чтобы отвлечь противника, Павлу никто не докладывал, но больше вариантов он не видел. Впрочем, у генерала Елизарова может быть дополнительная задача, помимо отвлечения, реально форсировать реку и помочь роте Удальского. С востока, по глубокой дуге, город объезжает Удальский со своей бронеавтомобильной ротой и 2 механизированными пулеметными ротами. Его задача – отрезать железнодорожный путь из Иркутска в Верхнеудинской в Читу. Как понял Воронов, генерал Немиров хочет, чтобы все японцы и мятежники остались в Иркутске навсегда. Это должно послужить уроком для Японской империи. Никогда не суйтесь на Дальний Восток. Квасцы и викари, соборование на епархии. Продублировал поступивший приказ радист на приемнике. Все бронеавтомобильные роты и ударные батальоны, начать наступление. На этот раз выбрана церковная терминология. Завести машины, скомандовал гвардии майор Воронов. Пулеметы и орудия, к бою. Сигнальщик замахал флажками. Бронемашины тронулись в наступлении на разбомбленные позиции противника. 8 километров пути спустя они увидели, что осталось от японских траншей. Тел было, даже на первый взгляд, очень много. Некоторые солдаты пытались отступить, но добились лишь того, что погибли чуть позади линии укреплений. Их окровавленные тела лежат посреди перемолотой древесины и измочаленных кустарников. «Свободный огонь», — приказал майор Воронов. До этого стрелять было запрещено, чтобы не расходовать боеприпасы зазря, но теперь, когда бронемашины заняли огневые позиции перед траншеями, стрелять было можно и нужно. Раненые японцы ползали среди взрытой земли, их начали добивать короткими очередями. Выстрелы раздавались по всей линии соприкосновения, выжившие пехотинцы императора поднимались с земли и с криками бросались в штыковую, но неизменно гибли под пулеметным огнем. Тиннахика Банзай. Вскочил практически у самого броневика японский солдат. Банзай. Он взвел противопехотную гранату и побежал к броневику Воронова. Но тот отодвинул заслонку и разрядил в него свой кольт 1911. Японец рухнул на землю, после чего взорвался. Его голову и правую руку буквально оторвало, а изорванной плотью забрызгало борт броневика. «Все целы?» – спросил Воронов. «Механик-водитель, в порядке», – доложил гвардии сержант Ковалкин. «Наводчик, в порядке», – доложил гвардии старшина Лысань. «Радист, в порядке», – доложил гвардии младший лейтенант Граков. «Десант, в порядке», – доложил гвардии старшина Будяков. «Первая передача, вперед», – приказал гвардии майор Воронов и обратился к стереотрубе, торчащей над крышей корпуса. «Некоторые пулеметчики расстреливают любые подозрительные трупы, и это не мудрено, так как иногда они норовят встать и броситься в атаку. Бронемашина ехала на самом малом ходу, поэтому тряска была минимальной, что позволяло гвардии майору Воронову спокойно наблюдать за окрестностями, а гвардии старшине Лысани вести огонь по подозрительным телам. Они миновали засыпанные траншеи и развалившиеся блиндажи, после чего преодолели полукилометровую промежуточную зону и достигли второй линии. Тут масштаб разрушений был даже сильнее, чем на первой и, как догадывался майор, на третьей линии. Все дело в том, что на вторую линию, как правило, помещали резервные подразделения, которые должны будут контратаковать в случае потери первой линии. Командование об этом знало, поэтому больше всего снарядов упало именно на вторую линию. «Эх, жалование только через 2 недели», — подумал Павел. «Надо купить местных деликатесов и родителям отправить. Непонятно, как у них обстановка с едой. Он регулярно отправляет половину жалования матери, а вторую половину отцу. Они в разводе, но уже пожилые, поэтому нуждаются в помощи, ведь у них, кроме Павла, больше никого нет. А сам он живет на боевые. За каждый день участия в боевых действиях полагаются дополнительные выплаты. Ближе к третьей линии началась японская контратака. Вражеские солдаты выстроились в цепи и с яростным ревом побежали на броневики. Возглавляли их офицеры, вооруженные пистолетами и узнаваемыми японскими мечами. «Стоп!» — приказал гвардии майор. «Наводчик, огонь!» Остальные броневики роты также остановились и начали подавление вражеской пехоты, решившей погибнуть в чистом поле. Это была какая-то изощренная глупость, вот так губить своих солдат, но Воронов даже представить себе не мог, что бы он делал на месте японского командования. Против пулеметных броневиков нужны либо пушечные броневики, либо специальная легкая артиллерия. Атакующий запал японских солдат закончился вместе с самими солдатами, стрельба по ним велась с дистанции до километра, что для пулемета вообще не расстояние. Поле между Иркутском и японскими укреплениями было усеяно окровавленными телами, а броневики, после добивания раненых, продолжили движение. Воронов, наблюдающий за местностью в стереотрубу, видел 1000 трупов. Самоубийственная атака противника закончилась ничем, кроме ужасающих потерь, цена решения генералов. Некоторые старшие офицеры готовились к этому наступлению с азартом. Они говорили, что вот он, настоящий шанс отомстить за боевых друзей, погибших при Мукдене и в Порт-Артуре. А Воронов считал, что это не месть, но защита Родины. Лично ему японцы ничего не сделали, просто это его обязанность – убить их. Просто потому, что они пришли на его родную землю и хотят отнять у его друзей, родных и близких светлое будущее. Такого он допустить не может, поэтому убьет любое количество японских солдат. Сколько потребуется, столько и убью их, подумал Павел с решимостью. Ради отца, матери, ради сестер и сыновей брата. Царствие ему небесное. Тем временем, бойня продолжалась. Из города выехали вражеские кавалеристы. Генерал, как видно, кидает в бой все, что у него есть, лишь бы хоть как-то изменить исход этого сражения, становящийся все более и более очевидным. Вражеские всадники, судя по всему, были отправлены минут 30-40 назад, еще до того, как пехота подверглась разгрому. Лошадей жалко, подумал Воронов. Заработали пулеметы. Кавалеристы оказались не такими упорными, как пехотинцы, поэтому практически сразу развернулись и начали отступление, но было уже поздно. Поле стало наполняться телами людей и животных. Вдруг, крышку водяного кожуха сорвало и боевое отделение наполнил пар. «Ты что творишь?» — прикрикнул Воронов на старшину. «Виноват, товарищ гвардии майор», — ответил тот, пытаясь закрыть отверстие в кожухе ветошью. Павел отвлекся и проверил систему подачи воды, в порядке. Далее он проверил систему отвода пара в конденсатор. Вот тут-то и была какая-то неисправность. Оказалось, что старшина, в ходе поворота башни, передавил трубку отвода воды обратно в бак, из-за чего вся система перестала работать. Когда башня поворачивалась, пустой короб сдвинулся на трубку, после чего начал наполняться отстреленными гильзами. «Пустой короб со шланга убери», — приказал Воронов. «Слушаюсь», — ответил старшина. «И крышку ты не закрутил нормально», — отметил гвардии майор. «Устное предупреждение». «Виноват, товарищ гвардии майор», — ответил старшина. Пулемет вновь заработал, но им повезло, что остальные бронемашины справлялись отлично, ни один кавалерист не подобрался даже на 100 метров. «Продолжаем движение, на первой передаче», — приказал Воронов. Поле было расчищено, ни одного стоящего двуногого или четвероного. До города еще километров 8, на которых больше нет никаких укреплений. Ехали они со скоростью примерно 15 км в час, поэтому через 40 минут уже были в пригороде. А там их встречал один офицер в форме русской армии, держащий белый флаг. Он махал рукой и кричал что-то. «Стоп!» — приказал гвардии майор Воронов. «Десант, покинуть отсек. Выясните, чего он хочет». Ударники покинули машину и очень осторожно приблизились к сдающемуся офицеру. После нескольких минут переговоров, они повели вражеского офицера к бронемашине Воронова. Гвардии майор вышел из броневика и дождался, пока приведут этого полковника. Полковник Русанович, 7-я стрелковая дивизия 2 ГОКорпуса 12-й краткой армии, представился тот. Гвардии майор Воронов, 1-я гвардейская механизированная дивизия 1 ГО гвардейского механизированного корпуса, представился Павел в ответ. «Причина визита? Мы сдаем Иркутск», — ответил полковник. «Прошу прекратить стрельбу». Глава 30. Красная армия. 17 августа 1919 года. Пленный японский генерал сидел перед ним, гордо подняв голову. «Амай вама ушиндиру», — вдруг ляпнул Аркадий. Генерал-майор Юи Мицуи посмотрел на него удивленно, но затем его лицо вновь приняло выражение каменной маски.